В доме полковника Галлотти идут приготовления к свадьбе Эмилии. В вестибюле слуга Пирро укладывает вещи в огромный раскрытый сундук. Из внутренних комнат выходит хозяйка дома Клавдия, еще не старая женщина, одетая в нарядное утреннее платье. Кто там примчался во двор? Наш господин, сударыня. Мой супруг? Не может быть. Он идет сюда. Боже мой, как неожиданно. В дверях появляется Эдуардо Галлотти. Мой дорогой. С добрым утром. Мой С добрым утром, моя милая. Ну что, не правда ли вот это называется удивить? И самым приятным образом, есть только за этим ничего не скрывается. Да ничего, ничего более. Не беспокойся. Сегодняшнее счастье заставило меня рано проснуться. Утро было так хорошо, путь так недалек. Мне пришло в голову, что вы можете легко о чем-нибудь позабыть. Да-да-да-да. Одним словом, я приезжаю, бросаю на все взгляд и тотчас же уезжаю обратно. Ну, где Эмилия? Без сомнений, занята приготовлениями. Своей души. Она в церкви слушает мессу. Сегодня, сказала она, более чем в любой другой день необходимо молить Всевышнего о милости. Бросила все, накинула на себя вуаль и поспешила. Как? Совсем одна? Да тоже всего несколько шагов. Достаточно одного, чтобы оступиться. Ну, мой дорогой, не сердись. Не хочешь ли лучше отдохнуть и закусить с дороги? Ну, как хочешь, Клавдия. И все-таки она не должна была идти одна. Ну, не сердись. Да, да. Пирро, оставайтесь здесь. И не принимайте сегодня никаких посетителей. Которые являются только из любопытства. Клавдия уходит вслед за мужем. О чем только не расспрашивали меня в течение последнего часа. Ну вот, кто-то идет. В открытом окне показывается человек. Его смуглое лицо с резкими чертами почти скрыто надвинутой на глаза шляпой. Пирро! Анжела, ты... Как видишь, я уж давно хожу возле дома, чтобы поговорить с тобой. На одно слово. И ты отваживаешься снова показываться среди людей? Ведь после твоего последнего убийства тебя объявили вне закона. За твою голову назначена награда. Но и ты не хочешь заслужить ее? Чего тебе надо? Прошу тебя, не делай меня несчастным. Анжела достает из-под плаща туго набитый кошелек и протягивает его Пирро. Не этим бери это твое. Мое? Разве ты забыл, что твой прежний хозяин немец, которого ты заманил к нам в ловушку по дороге в Падую? Молчи об этом. Я ничего не хочу, оставь все себе. По мне как хочешь, если тебе все равно, за сколько ты продаешь свою голову. Давай сюда. Что же еще? Ведь не только ради этого ты разыскал меня. Тебе это кажется невероятным, негодяй. Что ты о нас думаешь? Что вы способны отнять у кого-нибудь заработанное? Это может быть принято у так называемых порядочных людей, но не у нас. Прощай. Анжела скрывается и через мгновение появляется в комнате. Да, я хотел спросить у тебя. Старый Галлотти совершенно неожиданно прискакал один в город. Что ему нужно? Его дочь сегодня вечером в их родовом поместье выходит за графа Фиани, и он не может дождаться часа. И скоро уезжает обратно? Так скоро, что застанет тебя здесь, если ты еще замешкаешься. А когда же едут молодые? В полдень. И много будет провожатых? Все поедут в одной карете. Мать, дочь, граф и несколько друзей. Да, слуги. Только двое. Не считая меня, я поеду верхом впереди. А, это хорошо. Еще один вопрос. Чья карета? Ваша или графа? Графа. Плохо. Там еще форейты, сильный куча. Чего ты хочешь? Немногие драгоценности, которые могут быть у невесты, вряд ли стоят труда. Зато стоит сама невеста. И в этом преступлении мне также придется быть твоим соучастником? Поедешь верхом впереди. Скачи себе и скачи, да не оглядывайся назад. Никогда. Я думаю, ты меня знаешь. Если ты проболтаешься, Или если хоть что-нибудь окажется не так, как ты мне объяснил... Анжела, во имя неба! Делай то, что необходимо. Анжела исчезает. Стоит дьяволу ухватить тебя за один лишь волосок, и ты уж его навеки. Ой, я несчастный. В вестибюль возвращаются Клавдия и Одорар. Ее слишком долго нет, я не могу больше. Одну минуту. Я не могу больше, Клавдия. Пойми, Эмилия будет страшно огорчена, когда не застанет тебя. Я должен еще завернуть графа. С трудом могу дождаться мига, когда назову своим сыном этого достойного молодого человека. Все в нем меня восхищает. И больше всего это желание жить уединенно в отеческих долинах. А у меня сердце разрывается при мысли, что мы должны будем скоро навсегда потерять наше единственное возлюбленное дитя. А что называешь ты потерять ее? Ты что же, хочешь оживить мое давнее подозрение о том, что шум города и близость двора заставили тебя остаться с нею здесь? А не сознание дать нашей дочери приличное воспитание. Эдуард, это несправедливо. Позволь мне сказать тебе несколько слов в защиту этого города и близости ко двору, который так нетерпимы твоей строгой добродетели. Здесь и только здесь любовь могла соединить созданных друг для друга. Так. Только здесь граф мог найти Эмилию и нашел ее. Это я допускаю. Хорошо, что так кончилось с этим городским воспитанием. Теперь назначенные друг для друга они соединились, и не мешай. Не мешай им отправиться туда, куда призывает их невинность и тишина. Пирро! Пирро! Я здесь. Ступай, отведи моего коня к дому графа. Я приду вслед за тобой и поеду оттуда. Слушаюсь. Скажи, пожалуйста, что делать здесь граф? Гнуть спину, льстить и ползать. Да стараться взять верх над разными Маринелли, чтобы добиться успеха, которого ему не нужно. К тому же ты забываешь, Клавдия, о том, что он из-за нашей дочери окончательно портит свои отношения с принцем. Принц ненавидит меня. Гораздо менее, чем ты опасаешься. Опасаешься? Есть ли чего опасаться? Говорила ли я тебе, что принц видел нашу дочь? Принц? Где же? У канцлера Гримальди. На последнем вечере, который принц удостоил своим посещением. Он был к ней так благосклонен. Благосклонен? Так усердно превозносил ее красоту. Превозносил? Да ты все это мне рассказываешь с восторгом. Клавдия, ты тщеславная, безрассудная мать. Ну почему? Этот сластолюбец, который восхищается чем-нибудь, несомненно, захочет добиться своего. Одна мысль об этом приводит меня в бешенство. Ты должна была меня сейчас же известить об этом. Однако мне не хотелось бы говорить тебе сегодня неприятные вещи. А если я задержусь, это обязательно случится, поэтому пусти меня. С Богом, Клавдия. Надеюсь, благополучно приедете вслед за мной. Эдуардо скрывается за дверью. Что за человек? Все кажется ему подозрительным. Однако где же Эмилия? Принц враг ее отца. Ну неужели же он обратил внимание на дочь только для того, чтобы опозорить отца? Да нет, это не может быть. Что за человек? С улицы стремительно вбегает взволнованная, побледневшая от страха Эмилия. Слава Богу! Слава Богу! Теперь я в безопасности. Сюда последовал за мной. Матушка! Матушка, он еще преследует меня! Матушка! Эмилия бросается к окну. Нет! Нет! Благодарение небу! Что с тобой, дитя мое? Ничего. Ничего. Ты так встревожен. Что мне пришлось выслушать? И где, я должна была все это услышать? Я думала, что ты в церкви. Именно там это все и случилось. Что церковь и алтарь, порог? Матушка! Ну, успокойся. Успокойся, мое дитя. Скажи мне, что плохого могло случиться с тобой там, в священном месте. Соберись с мыслями, скажи мне, что с тобой случилось. Только что я преклонила колени дальше от алтаря, чем обычно, потому что я очень поздно пришла. только что стала возносить свое сердце к Всевышнему, как кто-то занял место вплотную сзади меня, совсем близко от меня. Я не могла отодвинуться ни вперед, ни в сторону, как я не хотела. Я боялась, что молитва кого-нибудь из соседей мне помешает сосредоточиться на своей. Но прошло немного времени, и я услышала совсем у своего уха не имя святого, а имя матушка. Не сердитесь. Имя вашей дочери. Мое имя. Если бы сильный гром не дал мне больше слушать. Он мне говорил о красоте, о любви. Он жаловался, что день, означающий счастье для меня, навсегда сделает его несчастным. Он заклинал меня. Я должна была все это слышать, но я не оборачивалась. Я хотела показать вид, будто я ничего, ничего не слышу. Что могла я сделать еще? Наконец, пришло время снова подняться. Святая служба кончилась. Матушка, я дрожала, боясь увидеть того, кто осмелился позволить себе такое оскорбление. И когда я вернулась, и когда я его увидела... Кого? Дитя мое. Матушка, угадайте. Угадайте, мне казалось, что земля разверзнется подо мною. Его, его самого. Кого самого? Принца. Принца. Дальше. Дальше, мое дитя. И я надеюсь, когда ты узнала принца, ты достаточно овладела собой, чтобы высказать ему все презрение, которого он заслуживает. Я не овладела собой, матушка. После первого взгляда, когда я его узнала, у меня не хватило мужества еще раз на него посмотреть. Я побежала. А он... За тобой? Этого не знала, пока не почувствовала, что на паперте меня схватили за руку. Это был он. От стыда я должна была остановиться, вырваться от него. Это обратило бы на нас внимание проходящих. Он мне говорил, и я ему отвечала. Но что он говорил, что я отвечала? Я ничего не помню. Не помню, как вырвалась я от него, как выбежала из ограды. Опомнилась я уже на улице и слышу, как он бежит за мной. И следом за мной вступает в сад. И следом за мной поднимается по лестнице. Нет, нет, не бойся. Он не отважится преследовать тебя так далеко. Боже мой, боже мой. Если бы твой отец узнал об этом, как бы он рассвирепел. В бешенстве ему бы показалось, что я способствовала тому, чего я не могла ни предвидеть, ни предупредить. Успокойся, мое дитя. Сочти за сон. Все, что с тобой случилось. Нет, матушка. Граф должен об этом знать. Я должна ему все рассказать. Ради всего святого не надо. Зачем? К чему ты будешь из-за пустяков? Да-да, из-за пустяков тревожить его. Даже если он сейчас и не встревожится, то знай, дитя, яд, который хоть и не действует сразу, все равно остается опасным ядом. Что не произведет никакого впечатления на жениха, то потом подействует на мужа. Ах, моя дорогая, как часто муж становится тогда совершенно другим существом. Да хранит тебя твоя звезда от этого испытания. Вы знаете, матушка, как я всегда подчиняюсь превосходству вашего рассудка. Но если граф узнает от другого, что принц сегодня говорил со мной, разве мое умолчание рано или поздно не умножит его тревоги? Нет, я думаю, лучше мне ничего не таить от него на сердце. Это слабость. Слабость, мое дитя. Нет, нет, не говори ему ничего, не показывай даже и вида. Хорошо. Матушка, у меня нет воли против вашей. Ох, как я пуглива. Теперь мне стало совсем легко. Ведь я могла совсем по-другому себя вести. И не уронила бы своего достоинства. Я не хотела тебе этого говорить, пока твой собственный здравый смысл не подскажет тебе это. Но я знала, что он тебе подскажет, как только ты придешь в себя. Принц – галантный мужчина. А ты, моя дорогая, совсем мало знакома с ничего не значащим языком галантности. На этом языке простая любезность становится чувством, каприз желанием, желанием умыслом. Ничто на этом языке звучит как все, а все на нем значит тоже, что ничего. Матушка, в таком случае страх мой просто смешок. Ну, конечно. Пусть мой славный пианино ничего не знает об этом. Я слышу его шаги. Он сам идет сюда. Эмилия прячется за высокой откинутой крышкой сундука. Вошедший граф Апиани в задумчивости не замечает невесты. Эмилия захлопывает крышку и подходит к графу. Ах, моя дорогая, я не ожидал встретить вас здесь. Я пожелала, чтобы вы, граф, были веселее там, где не ожидаете меня встретить. Так торжественны, так серьезны. Разве этот день не заслуживает более радостных порывов? Он стоит больше, чем вся моя жизнь. Но он полон для меня такого блаженства, что, может быть, это блаженство делает меня столь серьезным. Или, как вы называете, торжественным. Ах, и вы здесь, сударыня. Скоро я буду называть вас более нежным именем. Это будет моей величайшей гордостью. О, мое дитя, как ты счастлива. Как жаль, что твой отец не захотел разделить нашей радости. Я только что вырвался из его объятий. Вернее, он из моих. Как отец был здесь? Моя Эмилия, что за человек ваш отец? До каких возвышенных мыслей поднимается моя душа в его присутствии? Никогда! Моя решимость быть всегда добрым и благородным не бывает сильнее, чем когда я его вижу, чем когда я думаю о нем. И чем еще, кроме осуществления этого решения, я смогу сделать себя достойным чести называться его сыном, быть вашим, моя Эмилия. Однако, дети мои, время. Эмилия, тебе пора переодеться. Зачем, сударь? Ну что вы, сударь? Неужели вы ее поведете к алтарю в таком виде, в каком она сейчас? Правда, я это только сейчас заметил. Кто может смотреть на вас, Эмилия, и думать о вашем наряде? А почему бы ей не пойти под венец такой, как она сейчас? Нет, милый граф, не такой. Не совсем такой. Но и не очень нарядный. Нет, нет, не очень. Раз-два, я буду готова. Но мне не будет ни одного из тех драгоценных камней, которые мне подарила ваша расточительная великодушие. Я могла бы возненавидеть эти камни. Они мне приснились 3 раза. Как? А я об этом ничего не знала. Ну как же, матушка, мне снилось, будто бы я их ношу, и будто каждый камень на мне вдруг превратился в жемчужину. А жемчуг, матушка, жемчуг ведь означает слезы. Ну что ты, дитя мое, это так естественно. Ты всегда предпочитаешь жемчуг другим драгоценностям. Да, конечно. Означает слезы. Означает слезы. Как? Это и вас поражает. Вас. Да, мне следовало бы стыдиться. Однако, когда воображение уж настроилось на грустный образ. Почему она так настроена? А что мне скажете о моей выдумке? Как я была одета? Когда понравилась вам впервые, вы еще помните? Помню ли я еще? Я в мыслях не представляю вас иной. Я надену платье такое же, как тогда. Превосходно. А волосы? В их естественном темном блеске, в локонах, как их создала сама природа. Не забывайте и о розе в волосах. Отлично. Немножко терпения, и я такой предстану перед вами. Эмилия уходит. Немножко терпения. Если бы время существовало только вне нас, если бы одна минута не казалась нам вечностью. Граф, сегодня серьезнее обычного. Отдаленные всего лишь на один шаг от цели ваших желаний. Может быть, вы теперь раскаиваетесь в том, что было целью ваших желаний? Матушка, как можете подозревать вы в этом вашего сына? Однако, правда, я сегодня необычайно грустен и мрачен. Вы меня тревожите. Видите ли, сударыня, быть отдаленным всего лишь на шаг от цели или совсем не приблизиться к ней. В сущности, одно и то же. Я вас не понимаю. Мои друзья настоятельно требуют, чтобы я сказал принцу хоть слово о моей женитьбе, прежде чем она совершится. Они признают, что я не обязан этого делать, но почтение к нему этого требует. И я был настолько слаб, что обещал им это. Сейчас я собирался ехать к нему. К принцу! С балкона вбегает Пирро. Сударыня, маркиз Маринелли остановился перед домом и спрашивает графа. Меня? Боже мой, проси! Вот и он сам! Пирро почтительно пропускает в дверь Маринелли и выходит. Прошу извинить меня, сударыня. Граф, я был у вас и узнал, что вы здесь. У меня к вам крайне срочное дело. Еще раз прошу извинить меня, сударыня. Это отнимется несколько минут. Я не хочу затягивать эти минуты. Поклонившись Маринелли, Клавдий оставляет его вдвоем с графом. Итак, сударь. Я пришел от его светлости принца. Что ему угодно? Я горжусь, что мне выпало сообщить вам о столь отменной милости. Если граф Аппиани до сих пор не хочет признавать в моем лице одного из своих преданнейших друзей... Без дальнейших предисловий, если смею просить. Хорошо. Принц должен послать к герцогу Массанскому своего уполномоченного по случаю бракосочетания с его дочерью. Он долго не мог решиться, кого назначить. Наконец, граф, его выбор пал на вас. На меня? Это произошло не без моего участия, если дружбе разрешается быть хвастливой. Право, вы ставите меня в затруднительное положение, как отблагодарить вас. Я давно уже перестал ожидать, что принц изволит дать мне какое-нибудь поручение. Я уверен, что ему только не доставало достойного вас случая. Ну, а если и этот случай не достоин такого человека, как граф Аппиани, признаюсь, моя дружба была слишком поспешной. Дружба? Своему сердцу. Дружба на каждом третьем слове. С кем я говорю? С маркизом Маринелли о дружбе я никогда не мечтал. Граф, признаю свою ошибку, что я пожелал стать вашим другом без вашего разрешения. Впрочем, не все ли равно? Милость принца и предлагаемые вам честь остаются в той же силе. Я не сомневаюсь, что вы с радостью воспользуетесь им. Да, конечно. Так поедем? Куда? В Дозану к принцу. Все уже готово, и вы должны уехать сегодня. Сегодня? И лучше в этот час, чем в следующий. Дело крайне спешно. На самом деле... Мне очень жаль, но я вынужден отказаться от чести, предназначенной вернуться. Как? Сегодня выехать я не могу. Завтра тоже не могу и послезавтра тоже. Граф, вы шутите? С вами? Если эта шутка относится к принцу, то это тем забавнее. Вы не можете ехать? Нет, сударь, нет. Надеюсь, что сам принц признает мой отказ заслуживающим внимания. Не было бы любопытно его услышать. О, безделица. Я, видите ли, сегодня женюсь. Ну и? Ну и? Ваш вопрос отчаянно наивен, Маринелли. Бывали примеры, граф, когда свадьбы откладывали. Я не думаю, конечно, что этим всегда оказывали услугу невесте или жениху, но все же, думается мне, приказание государя. Довольно! Передайте принцу все, что от меня слышали. Скажите, что мне очень жаль, что я не могу воспользоваться его милостью, ибо как раз сегодня я вступаю в союз, который составляет все мое счастье. Не хотите ли вы заодно сообщить ему с кем? С Эмилией Галотти. С девицей из этого дома. Из этого дома. Что такое? Я бы думал, что было бы менее затруднительным отложить обряд до вашего возвращения. Обряд? Только обряд. Добрые родители не будут смотреть на это так строго. Добрые родители! А уж Эмилия, несомненно, останется вашей. Несомненно, вы с вашим, несомненно, несомненно, самая настоящая обезьяна. Вы это обо мне? Почему бы и нет? Гром и молния. Мы с вами еще поговорим. Ба, обезьяна ты злая. Проклятие! Я требую удовлетворения. И получил бы его теперь же. Только я не хочу портить такой день нежному жениху. Граф выхватывает из ножен шпагу. Вечное создание. В Массану я, разумеется, не поеду, но для прогулки с вами у меня времени. Ну, терпение, граф. Терпение. Маринелли поспешно уходит. Беги, гнусный человек. Это оказало хорошее действие на меня. Кровь моя пришла в волнение. Я чувствую себя совсем по-другому. Лучше. Граф, я слышала бурный спор. Что случилось? Боже мой, ваше лицо пылает. Что случилось? Маркиз Маринелли оказал мне большую услугу. Он избавил меня от необходимости ехать к принцу. В самом деле? Итак, мы можем выехать еще раньше. Я пойду поторопить своих людей и сейчас же вернусь. Надеюсь, что Эмилия будет готова. Я могу быть совершенно покойна? Будьте совершенно спокойны, сударь.